Будите здраво мысли, слов и дел своих, славные дети славного рода. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вложат они в сознание наше мысли чистые, в уста наши речи праведные, в действия наши дела добрые. Во имя рода, на благо рода и на славу роду. Слава роду! Слава вам, творящим света лава, друзья! На предыдущих наших встречах мы говорили о том, что наше родное живое слово имеет глубинные смыслы и сознание человека, овладевшее или овладевающее этими смыслами, приобретает, ну скажем так, величие и могучесть своей работы в области управления как самим собой, так и процессами, в которых участвует человек. Сегодня мы поговорим просто о слове и чем наше родное живое слово отличается от тех слов, которые используются в европейских языках или языковых группах, или в языковых группах Востока, где используется вместо буквенного ряда слова используются иероглифы. Итак, ребята и девчата, слово. Какой же смысл несет слово, да, написанное? Мы видим здесь лов, да, лов, ловить. О, вокруг, как плоскостное отображение сферы. И букву С мы можем рассматривать по образу, как само слово. Буква С – это слово, да. Но, как мы уже говорили, когда человек говорит, он проливает свет в мир яви. Поэтому в данном случае мы можем просмотреть смыслы слова, как свет ловить во крест. То есть мы упаковываем световые файлы в свою речь, подкрепляя ее образами, потоками мысли своей. И таким образом, в большей мере, мы имеем возможность воздействовать на пространство. Так вот, друзья, в чем различие русской речи от европейских языковых групп и восточных языковых групп? Мы уже говорили, что мы родное слово можем рассматривать образами буквенного ряда, слогового ряда и как цельное слово, уже образ самого слова, как некой таблички, закрепленной на какой-то процесс или на предмет, на объект. Так вот, друзья, буквенный ряд, то есть наша буква имеет символ, дальше, этот символ имеет звук, и звук символом сопровождается образом. Как минимум трехмерность просматривается за перечисленными составными частями буквы. В европейских языках буква несет символ. Там, как и в русском языке, слово состоит из символов, множество символов. Также буква несет звук, ну, в соответствии со звуком. И, соответственно, в европейских языках отсутствуют образы у букв. Как видим, как максимум двухмерность. Языки, языковые, скажем, системы восточных народов, использующие иероглифы, Иероглиф не сопровождается конкретным звуком, не подразделяется на звуковые виды. Дальше. У него нет образа. Он является только символом. То есть, либо иероглиф обозначает какой-то процесс, либо предмет непосредственно. Но иероглифы уже используются исключительно как само, как, ну, как мы используем слово, таким образом там мы используем иероглифы. То есть одномерное применение символа иероглифа этого. Так вот, друзья, в чем разница? Чтобы так примерно вы поняли, мы живем, скажем так, наше тело имеется в виду, пребывает в трехмерном пространстве, которое нас окружает. Да, есть четырехмерность, скажем, там время, координаты, но дело в том, что мы, видимые нам предметы, мы измеряем по трем координатам. X, Y и Z, да? Просто так, коротко. То есть, вот, например, куб какой-то. Мы объем измеряем по трем координатам. Именно в этом смысле я сейчас проговариваю о трехмерности нашего мира. Время, дополнительная координата, не измерение объекта, собственно говоря, его объема, а изменение этого объема. То есть через какое-то время куб может, если он был за льда, он может растаять, испариться, да? Ну, то есть объект изменяется. И вот этот момент уже характерен для такой водной, как время. А что же получается, когда мы в своей мерности потеряем одну координату? Итак, мы живем условно в трехмерном пространстве, мир яви. Как представить мир двухмерности проживания? Все просто. Потом ходим к зеркалу и смотрим в зеркало. Мы видим отображение. Начинаем двигаться вправо-влево. Изображение тоже двигается. Но можно представить, что вот это наше изображение, это живая структура в зеркале. Так вот, эта живая структура проживает в плоскости. Она может двигаться только по двум координатам. Ну, скажем так, влево-вправо, вверх-вниз, все. Если вы делаете шаг назад, ваше изображение в зеркале уменьшается в объеме, но оно не может выйти из зеркала. Нет координаты третьей объема. И вот если представить, как говорится, хотел ли бы ты, человек, жить в двухмерном пространстве? Я думаю, что многие категорически скажут нет. Потому что теряется координата и возможность передвигаться в пространстве. Наверное, в этом плане-то как раз вот суть вот этого вот движения отражает муки адовы. Когда душа проваливается в миры двухмерности или одномерности. А одномерность — это жизнь в линии. То есть, когда точка к точке, все, и она может двигаться либо влево, ну, как говорится, вперед-назад, и все, больше никуда она не двигается. Там еще меньше передвижения, еще. А мы знаем, что движение — это жизнь. И вот ограничение передвижения, в первую очередь для нашего сознания, это ограничение в познании мира. И вот отсюда получается, что если наше родное живое слово как минимум обладает трехмерностью матричной системы своей, образов и смыслов, то европейские языки обрезаны, образ обрезан там у букв, и они этой возможности не имеют в полноте, не говоря уже о иероглифах. Вот в чем беда Востока и Запада. Вот почему они все смотрят на нас и говорят, что только Россия способна дать новое некое духовное учение, как изменить мир. Вот, друзья, все просто. Мы наделены божественным инструментом взаимодействие и влияние на окружающий мир. Божественным инструментом, друзья. Другие народы лишены этой возможности. То есть они не хуже нас, А мы не лучше их. Просто у них этого нет. Поэтому у них и проблемы идут в понятиях, ну, как говорится, умом Россию не понять, друзья. Умом не понять. Разумом только можно понять. Но чтобы понять, что-то, чем разум от ума отличается, мы уже говорили о том, что слово «разум», в отличие от количества букв, там больше букв, да, чем в слове «ум», но там и разворачивается другая смысловая, такая, скажем так, матрица, которую можно понять только благодаря наличию образности буквенного ряда и, соответственно, слогового ряда, который выправляется из образа букв, объединенных в слог. Вот, чтобы... И в данном случае, понимаете, вот да, здесь я хочу, ну, немножко повеселить вас, наверное, да. Уже сейчас много звучит в интернете по поводу русского мата, друзья. Что, почему мы непобедимы? Ну, потому что в боевой обстановке мы со светского языка переходим на, как говорится, боевой язык, которым является просто-напросто, ну, как русский мат. Почему? Да потому что слова краткие, скажем так, звуковые ряды. Но какие смыслы там заложены? Вот сейчас в нас заложил социум и определенные религиозные конфессии заложили подмены смыслов этих слов. А если просматривать смысл слов образами букв, то мы немерено можем удивиться просто-напросто. Как же так? Почему мы этого раньше не знали? Мужик берет молоток и гвоздь и хочет забить гвоздь молотком. Размахивается, бьет и попадает по пальцу. Друзья, какое слово будет кричать мужик, да и женщина, я сколько спрашивал. Какое слово будет кричать в этот момент человек, русскоязычный, скажем так. Я сейчас скажу фразу, вы по первым буквам слова поймете какое, да, ну и поймете о чем. «Бога люблю я!» – кричит человек. «Бога люблю я!» Слово из трех букв он кричит. Ну, кратенько. Там еще добавление. А еще «Бога люблю я, добро свершая!» А ведь смотрите, какой смысл заложен. Человек ударил по пальцу. Больно. Разрушена структура пальца. Ее надо срочно восстанавливать. А как ее лучше всего восстановить? Потоком света. То есть разрушенной световой структуре тела надо наполнить ее светом. И поэтому человек, когда смотрит на больной палец, он и должен кричать эти слова. Просто он должен в образе не отрисалку включать, как больно ему, а он должен... из уст своих проливать свет, зная, что он свет льет, на структуру разрушенного пальца. И тогда заживление будет намного легче и проще. Вообще у нас слов плохих нет. У нас есть неправильная мера понимания смыслов этих слов. Когда человеку плохо, он испытывает боль. О чем же это слово? Бога вокруг, Бог или Бог вокруг любовь совершает. То есть боль дается человеку тогда, когда он давненько уже любовью не совершал Богу светлое и доброе. Когда он живет не по-божески. И вот ему приходит это напоминание, что потоки причинно-следственных связей, живя в Царстве Божьем и по-божески, человек сам создает для себя в потоки вот этих причинно-следственных связей, ситуации проблемные, когда он проживает состояние именно вот этого вот негатива и боли, и ему надо вернуться жить по-божески. И тогда все проходит. Надо поставить точку в потоке причинно-следственных связей. Однажды я задумался над словом «Бог». А какой смысл в этом слове? Тогда я взял, помнится, просто кириллица, посмотрел образы букв и прочитал. Буки, он глаголит. Или круг глаголит. Буки. Ну, буки — это буквы. А буквы — это знаки. А в жизни знаки — это знамения. И у меня получился такой смысл. Знамения вокруг говорят. Как бы такой смысл слова «Бог». Тогда еще, на заре своего начинания поисков смысла слов. И я удивился такому, такой образности. И пошел в церковь пообщаться со священниками, узнать, правильно ли я понял смысл слова «Бог». Не в одну церковь я заходил, и разговор всегда происходил, в принципе, одинаково. Я спрашивал: «Батюшка, а скажи, пожалуйста, смысл слова «Бог» тремя словами можешь рассказать, намекая на три буквы?» Человек начинал разворачивать образность, которая присутствует в ее сознании. Что такое Бог? Вот я спрашивал про слово «Бог», а он начинал рассказывать о Боге, как о неком, предмете, процессе, не знаю. Вот, и тут я слушал всегда внимательно, но потом я приостанавливал, как говорится, речь собеседника с просьбой: «Батюшка, тремя словами можно дать меру понимания?» Опять же, намекая на три буквы. В надежде, что батюшка же изучал церковно-славянскую письменность и должен знать, наверное, буквы и образы, которые им сопутствуют. Но каждый раз я слышал: «Святые нам ничего не оставили», как бы со ссылкой на авторитет. «А я не святой, мол, чего с меня-то уж? Ну, ты приходи в церковь, может, тебе что-либо откроется». Обрадованный таким пожеланием, что я буду приходить в церковь и мне откроется, я говорю: я пришел, могу я выразить свою меру понимания?» «Да, выражай», — говорил мне каждое собеседование. Я его спрашивал на всякий случай: «Батюшка, вы кириллицу изучали?» «Да», — был всегда ответ «да», положительный. «Она от Бога?» — спрашивал я на всякий случай, чтобы, избежать каких-либо дальнейших мер непонимания. «Да, от Бога». Думаю, слава Богу, так сказать. «Батюшка, у каждой буквы есть образ?» «Есть образ». «Есть образ», — говорил мне собеседник. И, я просто начинал перечислять. «Б — это буки?» «Буки». «Ну, это же буквы?» «Буквы». «А буквы — это знаки?» «Знаки». «А в жизни знаки — знамения?» «Да, знамения». Вот подобная логическая цепочка образности буквы «Б» не вызвала отрицательного какого-то восприятия со стороны собеседников. «Б» — знамение, в конечном итоге. «Да, все нормально». «Хорошо». «О» — это буква «О», образ «Он». «Да, Он». «Наверное, о Боге речь?» «Да, о Боге». «А еще это же как плоскостной срез сферы, круг, да?» «Получается, Он — это по букве круг наш, вокруг?» «Сфера, да, все вот». «Все нормально, вроде тоже как-то так не особо там». «А Г — глаголить?» «Да, глаголить». Сейчас мы говорим, да, глаголить — говорить?» «Да, говорить», — соглашаются собеседники. Итак, по трем буквам у нас не было противоречия в образности этих букв. И когда я свел эти образы в одну фразу «знамения вокруг говорят», Каждый раз я видел удивленные лица. Некоторые со страхом шарахались от меня. Один меня назвал человек, ну, снова ересью какой-то. И каждый раз собеседник, не вступая в дальнейшие разговоры, какие-то споры, не знаю, доказательную базу со своей стороны, он разворачивался и убегал. Вот, друзья, сейчас я это проговариваю не с целью внести какое-то недоверие к священнослужителям. Я показал пример того, как знания скрыты от сознания наших соотечественников, в том числе даже этих служащих, если они, ну, не знают того, о чем вот мы с ними поговорим изначально. Поэтому надо сегодня нам всем вернуться слегка в детство свое и с большим интересом ребенка, который хочет узнать что-то новое, жизненно важное, обратить свой взор, свое внимание на родное живое слово. А куда внимание влечет, туда сила жизни течет. И когда мы научимся использовать ключи, нам даденные нашими предками, когда мы включим трехмерность нашего живого слова в своем сознании, я думаю, что мы таким образом уже в своей некой, скажем так, ну, скажем так, массе, вот именно мы включим тогда народный разум свой, общинный народный разум. И там наверху иерархия света, которая ждет от нас пробуждения, озарения, там поймут тогда, что мы достойны их помощи. И тогда силы небесные придут к нам. Ну, мы просто, скажем так, будем готовы принять то, что они готовы нам, вернее, скажем, чем они нас готовы одарить. Вот мы в эти времена живем, друзья. Сегодня очень много говорится о будущем, светлом, добром, разумном. И часто говорят, что не все способны будут там, как говорится, в это светлое будущее войти. Я считаю, что в данном случае речь сейчас идет не о том, кто хуже, кто лучше, а речь идет о том, а кто из нас готов заслуженно принять дары свыше. Для этого просто-напросто надо пробудиться царем и царицей из тех смыслов слов, которые мы проговаривали на предыдущих наших встречах. Родная речь. Ведь был же такой предмет. Родная речь в наших школах. Сегодня нам надо заняться родной речью через как раз поиск смыслов родного слова. Ведь в школах сегодня не обучают русскому языку. Сегодня в школах обучают современным правилам написания русских слов и предложений. И часто эти правила не несут тех смыслов родного живого слова, которые там заложены нашими предками, которые заложены туда богами нашими, или, скажем так, иерархами света. Ведь ничто не появляется в этом мире, ну, скажем так, вдруг, случайно. Все, правда, случа приходит, друзья. И луч этот ас у нас. Поэтому есть такая обережная фраза: свет во мне, свет из меня, в обереге света я. Мы уже говорили, свет во мне — это свет рода, это кровь его. как и в каждом из вас. А свет из меня – это то, что я проливаю в мир яви. Из уст своих, из сердца своего. И тогда, друзья, есть интересный такой момент, что вот у нас получается вертикаль света – это аз. А горизонталь, которую мы льем в мир, это азм. Аз мыслит. А мыслить мы должны свет лить. Вот для чего мы предназначены. Вот зачем ум телу. Душа, находясь в теле, как, скажем, можно сказать так, в скафандре, она должна наполняться светом. То есть плотевая структура тела души укрепляется за счет проживания души в теле. При условии, что разум управляет умом таким образом, что ум, благодаря телу, проливая свет, наполняет душу светом. Если этого не происходит, душа теряет свою светоносность, стремясь поддержать телесную структуру. То есть она тратит свет на решение, скажем так, проблем на клеточном уровне, нейтрализуя вредоносные какие-то процессы в телесном царстве, в космосе тела. И тут еще надо тоже вот этот момент, надо понять, что мы говорили о державе, о том, что вот человек живет царем в голове. И вот как Отец Небесный наш является Всебогом, родителем всего, что мы видим и не видим, так, друзья, мы его дети должны быть богами в первую очередь для своего всемирия тела и души всемирия. И вот насколько мы вот по-божески выстраиваем эти отношения между душой и телом, между азом и душой, вот настолько ровно и решается вопрос, достойны ли мы дети своего, ну, отца, своих родителей, как небесных, так и земных. Наша сила не просто в знании. Наша сила в умении применить знания. И когда пошла такая волна интереса к народным истокам, культуре народной, и вот в частности, скажем так, неким письменным источникам, там, ведам, да, и пошел буквально такой вал информационный с востока, начали индусские веды, там, как наше наследие, предлагать нам изучать. А когда встал вопрос, а где же наши родные, вот здесь, ну, по-русски написаны, как бы, да? Таких текстов, больших каких-либо книг найти, ну, практически невозможно было источников. Я когда над этим задумался, то пришло такое понимание, что наши веды – это наши родные пословицы и поговорки. Каждая пословица и поговорка записаны потом и кровью наших предков. Там и вся мудрость народная, сказки. И вот мы сегодня, ведь еще вот такая есть поговорка, в телах наших дедушек, души наших дедушек. Друзья, наши предки оставили нам, и нам, во-первых, подарили нам эту жизнь, и оставили все нам не просто на сохранность какую-то или на использование для себя. Они нам на временное хранение оставили, чтобы мы им потом передали опять, когда они придут в тела наших детей. Но не просто мы сохранили, а должны были бы сохранить, сохраняя преумножить. Если мы не передадим приумноженное, то заслуживаем ли мы право впоследствии прийти в мир с лучшей долей? Я считаю, что мы должны заслужить эту лучшую долю. И вот сегодня, в этот информационный такой период, когда сознанию человека доступно великое множество различных знаний, мы, определившись, что нам нужны знания, которые помогут нам жить так, чтобы творить светолаву роду своему, мы эти знания не просто могем, мы обязаны эти знания принимать и руководствоваться этими знаниями в своей повседневной жизни. Мысль словом, слово делом, делом славы. Славу роду проливай, света лавы. На том стояла, стоит и стоять будет земля русская. Друзья, здесь русский дух, здесь Русь благо вещает. Благодарю за внимание. Благодарю за то, что вы нашли время прослушать мою речь. И я более чем уверен, что многие для себя хотя бы малую толику приоткрыли. Какой-то, скажем так, новый вид на то, что им было известно. В принципе, я ничего не рассказывал такого, скажем так, особо нового. Просто в предыдущих беседах, когда мы со словом работали, наверное, собраны были определенные пазлы, и сложилась вот такая картинка. Понимание и сознание, и место человека на планете Земля через смысл родного живого слова. Поэтому я выражаю убежденную веру свою и надежду, что у нас, друзья, в русском мире все будет хорошо. По одной простой причине. Как сделаем, так и будет. А вот как раз сделать надо взять ответственность каждому на себя. Для себя родного и для своей семьи, для своих детей, ну и внуков. С нами Божья рать, друзья. Об этом все наши предки, когда молились, ведь тоже слово молитва уже на славянском радио был дан образ такого, что молва и творение, да, молвой творение, молвы творение. Вот мы сегодня, как раз проговаривая о наших родных словах, выстраивая свои речи, мы как раз должны их таким образом выстраивать, чтобы в первую очередь действие словом родного, живом нашем мире, действие словом стало основополагающим моментом в нашей жизнедеятельности. Я сегодня говорил фразу «Свет во мне, свет из меня, во береге света я». А вот послушайте другую меру понимания. Свет во мне, свет из меня, оберегом роду я. Друзья, желаю, чтобы каждый из вас стал обережником роду своему. По крови, роду небесному и роду Всебогу Всевышнему нашему, который явил нас здесь, и явлением которого каждый из нас является в части его касающейся. Род Всевышний, все мы – Вышний род. Слава роду, быть добру, будь то, есть то. Копаясь в смыслах изреченных слов, как малыши в песочнице веков, мы ищем истину, принять